Впрочем, такие люди, как Сбарски, предпочитают самостоятельно прокладывать путь, не перенимать чужой опыт, а делиться собственным. Вместе с профессором Воробьевым Борис Ильич в очень короткий срок разработал и применил свой метод бальзамирования, оказавшийся, как показало время, весьма эффективным. «Нет таких крепостей, которые наука не может взять», — говаривал Сбарски. Он ли перефразировал известную фразу «нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики», или его формулировку перефразировали, этого я не знаю. Подготовка поезда для эвакуации саркофага с телом Ленина в безопасное место заняла больше недели. Специальный вагон был оборудован установками для обеспечения необходимого микроклимата. Смонтированы амортизаторы, оберегавшие саркофаг от толчков и тряски. В других вагонах разместилось оборудование лаборатории и ее сотрудники с семьями. Охрана, запас продовольствия. В ночь на 7 июля 1941 года Иосиф Виссарионович спустился в мавзолей. Сопровождали комендант Кремля и Сбарски. Глубокая стояла тишина. Неярко горели светильники. Несколько минут всматривался Иосиф Виссарионович в восковое лицо Ленина, произнес почти шепотом. Как тогда в горках. Совсем такой же. Прощай, дорогой Ильич. И сразу поправился. До свидания, дорогой Ильич. Когда вышли из мавзолея, спросил Сбарского, у вас все готово? Можем отправиться хоть сегодня. Нынче же и отправляйтесь. Ваши пожелания, просьбы. Спасибо. Пусть Поскребышев сообщит на место время прибытия. Не беспокойтесь, мы будем контролировать ваше движение. С Ярославского вокзала поезд отправился незадолго до сумерек в 21 час. Это был один из немногих составов, которые шли на восток по Зеленой улице. Пропускали вне всякой очереди. Останавливался поезд только для смены паровоза или на самое короткое время. 10 июля он был уже в намеченном пункте в Тюмени. Этот город выбрал сам Сбарски, прежде бывавший в Сибири. Но почему именно Тюмень? Место безопасное, Зауралье, и в то же время не слишком далеко от центра страны. Это все же не Красноярск, не Иркутск, до которого надо трястись еще трое суток. Железная дорога, надежная связь с Москвой. Городок старинный, первый русский город в Сибири, о котором говорили «Тюмень – мать сибирских деревень». Имел он перед войной около 80 тысяч жителей. Известностью не пользовался, вражеского внимания не привлекал. Провинция, оживившаяся лишь с прибытием заводов, вывозимых с Запада. Довольно долго искали подходящее помещение. Сбарски был осмотрителен и требователен, по разным причинам отвергал один дом за другим. Не устроило его даже четырехэтажное здание городского комитета партии, которое горком готов был освободить для временного мавзолея. Волновался секретарь горкома Дмитрий Семенович Купцов, коему поручено было из Москвы выполнять все, что потребует Сбарски. Наконец, выбор был сделан. Здание сельскохозяйственного техникума. Он хоть и находился в центре города, но обнесен был массивной оградой. Помещений классов хватало для того, чтобы разместить оборудование, семьи сотрудников, воинов поста номер один и охрану. Сразу же начали монтировать привезенные термальные установки рядом с траурной комнатой. Подтянули отдельный электрокабель, чтобы обезопаситься от всяких случайностей. В общем, устроились надежно, полностью сохранив секретность. Иосиф Виссарионович порой интересовался, как там, в Тюмени. Звонил Сбарскому и Купцову. Все было в порядке. Война была уже на переломе, шел 43-й год, когда возникла ситуация, которая могла обернуться трагедией для хранителей Временного мавзолея. Берия доложил Сталину: по Тюмени ползут упорные слухи о том, что в городе находится саркофаг Владимира Ильича, и даже называют дом. Допущена утечка информации, разглашена государственная тайна, и, вероятно, самим Сбарским. Что предпринять, кому поручить расследование? Дело было, конечно, серьезное. Упущения такого рода обычно никому не прощались. Но Сталин давно знал Сбарского и верил ему. Да и не имелось у нас тогда другого специалиста, которому можно было бы без колебаний, с полной верой в успех, доверить хранение тела Владимира Ильича. Более того, Иосиф Виссарионович, не строя иллюзий насчет своего возраста, подумывал о том, что и его после смерти столь же надежно, как и Ленина, бальзамирует Сбарский. Борис Ильич Сбарский скончался вскоре после смерти Сталина в 1954 году. Примечание Лукашова. Поразмыслив, Сталин попросил меня съездить в Тюмень и на месте выяснить объективно, как и что произошло. «Не надо спешить с выводами, не надо нервировать людей», — напутствовал Иосиф Виссарионович, и я понял, что ему не хочется менять отношение к Сбарскому, что он будет доволен, если убедится, произошло недоразумение, но отнюдь не преступление. В Тюмени провел я 5 дней. Встретился за чашкой чая и приятно провел несколько часов в обществе Бориса Ильича Сбарского. И уже от него, несколько смущенного случившимся, узнал некоторые подробности происшествия. Побеседовал с начальником городского отдела НКВД Козловым, имени помню, а также с секретарем горкома партии Дмитрием Семеновичем Купцовым и с его женой Ниной Ефимовной, директором одной из школ. Эти хорошие честные люди, сами того не подозревая, оказались замешанными в деле опасном и подсудном с точки зрения Берии, а с моей точки зрения – жертвами случайности, которую невозможно было предусмотреть. Штат лаборатории при Временном мавзолее был не очень большой, но состоял из людей образованных, энергичных. А делать им после того, как все устроилось, было почти нечего. Только контроль за техническими условиями. Ленина никто не посещал. Сотрудники томились, хотели приносить больше пользы. И сам Борис Ильич тоже. С его разрешения сотрудники, имевшие медицинское образование, работали в госпиталях, в городских больницах. А Сбарский обратился к Купцову. Есть, мол, свободное время, есть знания, которые пропадают в Туне. В Тюмени острая нехватка преподавателей. Он мог бы давать уроки в старших классах. Купцов, в свою очередь, поговорил с женой, ничего, кстати, не знавший, как и другие тюменцы, о траурных комнатах в бывшем сельхозтехникуме. Сказал Купцов жене: к тебе придет человек по фамилии Сбарский. Не требуй с него никаких документов, не задавай вопросов. Пусть преподает в 9-10 классах. А Нина Ефимовна и рада была, тем более, что новый преподаватель оказался универсалом, мог вести математику, химию, биологию, даже физику. Куда уж лучше-то. Борис Ильич старался держаться в тени, поменьше общаться с коллегами в школе. Ему казалось, что он ничем не выделяется, не привлекает внимания. Но, увы, увлекаясь, он вел уроки так интересно, знания его были столь обширны и разнообразны, что это сразу выделило его из среды других учителей. Эрудицию трудно втиснуть в какие-то рамки. Она прорывается, дает себя знать. К тому же мужчин-преподавателей было тогда очень мало. А этот пожилой сидеющий человек был настолько элегантен, имел столь хорошие манеры, что произвел впечатление не только на учительниц, но и на учениц старших классов, особенно склонных к созданию кумиров и поклонению оным.